признавая яркий художественный дар и темперамент своего протеже, независимость суждений и дерзкий ум, «un cervello stravagantissimo», как он пояснял друзьям, умный Дель Монте давно заметил, что на молодого художника дурно влияет любая похвала, оказываясь для него пагубной. Он начинал терять голову и пускаться во все тяжкие. Поэтому пусть уж лучше пребывает в привычном для него состоянии недовольства собой и всем миром. Как ни странно, но подавленность духа и хандра способствовали поддержанию в нем нужного творческого настроя. Когда он яростно набрасывался на холст, накладывая быстрые мазки и не видя ничего вокруг. Пребывая в таком состоянии, Караваджо дни напролет не покидает мастерской, сидя перед мольбертом. В такие минуты он не расставался с потрепанным молитвенником в кожаном переплете, подаренным покойной матерью. До кардинала Дель Монте дошла весть, что герцог Фердинанд I Медичи принялся приводить в порядок свою коллекцию боевых щитов, которые недавно пополнили новые экземпляры, полученные в дар от персидского шаха. Будучи его послом в Риме, он решил тоже не ударить в грязь лицом и сделать подарок своему патрону, но со смыслом. Известно, что семейство Медичи принадлежал когда-то декоративный щит с изображенным на нем чудовищем, который расписал Леонардо да Винчи, о чем подробно повествует Вазари в своих жизнеописаниях. Но работа великого мастера была утеряна, и Дель Монте поручил своему художнику написать картину на сюжет «Медузы Горгоны», которая будет преподнесена в дар герцогу в связи с предстоящей женитьбой его сына Козимо II Медичи. Знаток поэзии и мифологии, Дель Монте поведал художнику о поэте Горации, который в известном послании к меценату говорит об отправке ему щита с изображением медузы, как своеобразной поэтической метафоры победы разума над чувством и, стало быть, метафоры добродетели. По мысли Дель Монте, такой щит должен послужить верным талисманом, надежно защищающим дом Медичи от любой напасти. Известно, что после исчезновения работы Леонардо да Винчи с изображением поверженной медузы полновластные хозяева Флоренции были изгнаны восставшим народом из родного города в ноябре 1494 года. Дабы история не повторилась, нужна была во что бы то ни стало новая медуза. Приобретя в антикварной лавке старый восточный щит из тополевой доски и натянув на него холст, Караваджо приступил к написанию головы медузы. Он выкинул из головы рассказ «Краснобая заказчика», «Послание Горация» и попытался передать языком живописи неизобразимое, то есть запечатлеть крик, вырвавшийся изо рта отрубленной головы. Нечто подобное он уже старался передать в юноше укушенном ящерице, выразив боль на лице героя и инстинктивное движение его рук. На этот раз на картине голову позировавшего Марио вместо волос он украсил извивающимися и злобно шипящими змейками, которые стремятся уползти в сторону с поверхности щита. Тем самым художнику удается добиться поразительной иллюзии. Под воздействием его кисти выпуклый щит превращается в вогнутую поверхность, на которой отрубленная голова с искаженным от ужаса лицом вопит от боли, источая потоки крови. Как и Леонардо да Винчи в своих рисунках-штудиях или в утраченной «Медузе», о которой можно судить благодаря рассказу Вазари, Караваджо чится передать эмоциональное состояние и мимику лица в предсмертных муках, чудом избегая опасности впасть в изощренную стилизацию, столь свойственную маньеристам, или в чуждый ему экспрессионизм. Глубоко новаторское истолкование мифа в его первооснове подверглось критике со стороны некоторых исследователей. Уже упоминавшийся автор известного труда «Цицерон» Бурхард язвительно заметил, что голова Медузы — это всего лишь изображение орущего парня, у которого вырывают зуб. Прежде чем картину отправили во Флоренцию, ее увидели многие ценители, а поэты избрали ее объектом вдохновения, дав волю фантазии. Пожалуй, самым удачным, кроме опусов Милези, Муртолы, Орси и других, оказалось посвященное голове Медузы пространное стихотворение Джамбатисты Марино, полное восторженных эпитетов. Обращаясь к Караваджо, поэт сумел подметить в картине то главное, что проглядели остальные. «Ты победил, злодейка пала, и на щите Медузы лик такого живопись не знала, чтоб на холсте был слышен крик». Голова Медузы, как верный талисман, охраняла дом Медичи от всех напастей и никогда не покидала Флоренцию. А жизнь во дворце, между тем, шла своим чередом. Помимо увлечения музыкой, живописью и археологией, кардинал Дель Монте уделял немало времени изучению ботаники и минералогии. В круг его обширных интересов входили также химия и фармакология. В отличие от брата Гвидобальдо, поборника точных наук, кардиналу было не чуждо увлечение алхимией, о чем он не любил распространяться, особенно перед братом, смотревшим с подозрением на такого рода занятия. Большой любитель светских развлечений, кардинал побаивался ученого брата, жившего аскетом и осуждавшего празднолюбие. Пожалуй, трудно было заподозрить Гвидобальдо в строгой приверженности вере, но он свято следовал старинному девизу «Ore et labora» — «Молись и трудись». Для него труд составлял смысл и основу жизни, чего не скажешь о его младшем брате.